И снова голос задрожал между зрелостью и детством, между неведением и мукой. Ясные слезы покатились по ее щекам. «Ты со мной, моя милая», — ответила Ларк. Мэтью подумал, что нужна крепкая душа, чтобы сохранить ровный голос, не выдать себя дрожью, потому что девушка не могла не знать, что это еще не худшее. А худшее будет тогда, когда мать начнет, если начнет, приходить в себя, опомниться от своего защитного сна. «Ты со мной, а остальное все неважно». «Я Фейс Бёрджесс», — сказала женщина, будто обращаясь к дому. «Фейс Бёрджесс», — повторила она, задирая подбородок, как будто бросая вызов, как мог бы любой ребенок, всем страхом, затаившимся среди стен. «Мы пойдем к миссис Джейн Пенни другой дорогой», — сказала Ларк. «Посмотри на меня». Женщина отвела глаза от дома, на шее выступили жилы, и послушалась. «Мы пойдем по холму через лес. Ступай осторожно, не спотыкайся. Если надо будет помочь, попроси меня. Но постарайся не отставать, потому что мы спешит мистер Шейн и его друг, и они согласились нас взять с собой. Хорошо?» «По холму?» Снова голос Фейс стал совсем детским. «Мамочка, по какому холму?» «По тому, где я тебе помогу подняться», — сказала Ларк. Фейс кивнул с пустым лицом. «Хорошо, мама». Прохожий ушел вперед и ждал, опустившись на колено у подножья холма ярдах в 40. Склон топорщился крупными валунами и кривыми соснами, а наверху вскипал зеленью, желтизной и багрянцем густой осенний лес. Как правильно сказал прохожий, много есть места, где поставить западню. Фейс повернулась спиной к дому, крепко взялась за руку Ларк, и они зашагали вперед, оставляя мертвецов позади.